почти целый день. Руками зайцев солнечных ловил, дела лежали валом, и телефон гундел, а я смотрел на воду и грустил. Я так люблю, когда меня не ждут, ничем не связан, никому не должен. Однажды мне предложенный маршрут казался сложным, казался сложным. Вчера хотел смотреть на облака, иероглифы и лица узнавать, летящим самолетом вдали издалека, воздушных поцелуев посылать. Я так люблю, когда меня не ждут, ничем не связан, никому не должен. Мной на потом отложенный маршрут еще возможен, еще возможен. Задумал уезжать, конечно, если раньше не уйду, мне хочется потрогать и в узел завязать обрыдлую последнюю черту. Я так люблю, когда меня не ждут, ничем не связан, никому не должен. Однажды мной проложенный маршрут сказался ложным, сказался ложным. Меня не ждут, ничем не связан, никому не должен. Мной на потом отложенный маршрут еще возможен, еще возможен.